Глава 12. Что такое икигай? Как только дверца переноски открылась, Сорт отправился бродить по кафе, внюхиваясь в каждый угол и даже позволил кое-кому из любопытных кошачьих товарищей подойти и понюхать себя. Нагоре прошла за стойку бара, чтобы проверить список запасов. Затем протерла столики тряпкой и убедилась, что в витрине с пирожными имеется полный ассортимент, а на полу раскидано достаточно игрушек. В лотках она заметила несколько сюрпризов и все убрала. Шел только второй ее рабочий день, однако она чувствовала себя как рыба в воде. Когда все было готово, она сделала два фирменных латте и села с Юми за их обычный столик. «Не представляю, как ты научилась всего за один день. У тебя потрясающий талант к рисованию». «Ой, это не очень сложно». Нагоре улыбнулась комплименту. «Рисование единственное, что у меня хорошо получается. Я много лет жила исключительно иллюстрациями и графическим дизайном, но однажды мне все надоело, и я бросила. Если я когда-нибудь вернусь в искусство, я не буду на нем зарабатывать». «Очень тебя понимаю», — задумчиво проговорила Юми. «Я получила MBA в Соединенных Штатах. Там мы познакомились с Лусей несколько лет. Работала в гостиничном бизнесе в Японии. Но наступил день, когда я почувствовала себя такой уставшей, такой измученной, что решила завязать с бизнесом и заняться своим икигай». «А что такое икигай?» — с любопытством спросила Нагоре. «Это японское слово означает какое-то дело, которое помогает тебе чувствовать себя живой, помогает вставать каждое утро и двигаться дальше. Иногда оно переводится как страсть или жизненная цель. Например, мне нравилось жить за границей. А еще я любила кошек, вот я решила потратить часть моих сбережений на путешествия по Европе. В Барселоне я почувствовала, что это мой город». Юми грустно улыбнулась своим воспоминаниям. «Однажды, когда я наблюдала, как дети кормят молоком котенка на улице неподалеку отсюда, я внезапно увидела луч света». «Нашла свой икигай», — подсказала Нагоре. «Да». «В Японии Нека-кафе существует уже много лет, они очень успешны. Я решила вложить оставшиеся у меня деньги в этот бизнес. Лусия мне помогла и познакомилась с Себастьяном, а он разработал проект и нашел надежную бригаду для ремонта. И поскольку мой муж пока не хочет переезжать, но уважает мой икигай, мы договорились, что подождем год и решим, что делать дальше». Нагоре заметила в ее глазах особенный блеск. Должно быть, икигай разжигает огонь в сердце. Но каков же ее собственный икигай? Она не знала ответа на этот вопрос. У нее была работа, которая помогала ей выжить и не развалиться окончательно. Они допили кофе с банановым тортом, вскоре заподозрили неладное. В кошачьем детском саду было слишком тихо. Встав из-за стола, они увидели, что новый кот сидит на пуфике у окна в окружении семи пар любопытных глаз. За ним наблюдали с деревьев и скамеек. Трое котов сидели на полу, как небольшая, но зоркая охрана. Коты уставились на Сорта, будто в ожидании ценного сообщения. Даже Смоки примостилась рядом с Чанем на самой высокой ветке кошачьего дерева. Лекция без слов шла своим чередом. Несколько ушей, хвостов и век едва шевельнулись, когда к компании приблизилась Юми. Новичок посмотрел на нее и мягко вопросительно мяукнул. Это выглядело настолько невероятно, что Нагоре невольно сделала шаг назад. Как раз в этот миг появилась первая пара клиентов, и собрание прекратилось. Лектор встал со своего пуфика и, вновь сделавшись незаметным, принялся поглощать мясные шарики. Вечер прошел спокойнее, чем предыдущий, а Нагоре обнаружила, что ей нравится беседовать с клиентами. Она уже помнила имена всех кошек и все их особенности. К тому же, благодаря меньшему наплыву людей, кошки выглядели куда менее напряженными, чем накануне. Вернулся Себа со своим кожаным портфелем и неизменной улыбкой. Этот раз им удалось немного поиграть с Блю, которая позже устроилась у него на коленях. На одно волшебное мгновение угрюмая дама утратила свою заносчивость. Хотя Юми и Нагоре подобное соседство казалось не слишком удобным, выяснилось, что Фигаро предпочитает сидеть на стойке. Оттуда он мог беспрепятственно озирать зал и слушать музыку, когда они решали ее включить. Заслышав музыку, кот закрывал глаза, поднимал нос и опускал мордочку на сложенные лапы, обратившись вслух. Нагоре разговаривала с двумя школьницами, желавшими поиграть с капучино, Хотя тот не проявлял никакого интереса ни к общению с людьми, ни к драке с ликером, с которым обычно боролся за место рядом с Чанем, как вдруг в кафе снова вошел голубоглазый человек в черном. На этот раз он принес с собой книгу и блокнот и чинно устроился с ними за тем же столиком, что и днем раньше. Некоторое время Нагори осторожно за ним наблюдала. В тот вечер к незнакомцу не приблизилась ни одна кошка, но это его, казалось, не волновало. Когда Нагори подошла к гостю, чтобы предложить фирменный латте, он чуть заметно приподнял ладонь. «Я выпил сегодня слишком много кофе». «Но вдруг у вас есть чай, лучше зеленый?» — спросил он, отмечая пальцем место в книге, на котором остановился, и одновременно поднимая взгляд. «У нас есть отличный японский чай. Хотите попробовать?» «Да, с удовольствием». И он вернулся к чтению. Вскоре чай был готов, а Нагори припасла несколько вопросов, которые можно было бы задать этому человеку. «Печенья у нас нет, но есть отличный морковный торт, если хотите». «Спасибо, но, по правде говоря, я не люблю сладкое. Позвольте задать один вопрос». Человек в черном робко посмотрел на нее. «Почему вы не приближаетесь к кошкам? Ни сегодня, ни вчера. Мне показалось, что они вам не интересны. Простите, что лезу не в свое дело, я тоже не любительница кошек. Я здесь работаю, а вы нет. Если они вам не нравятся, почему же вы...» «О нет, как раз наоборот», — прервал он ее, не дав закончить фразу. «Я очень их люблю. Кошки — идеальная компания для послеобеденного чтения. Не обязательно общаться с ними, чтобы учиться. Достаточно просто находиться в их присутствии и быть частью кота пространства». «Как интересно», — пробормотала она, не до конца понимая. «Никогда об этом не думала. Просто мы так привыкли делать, что утратили искусство быть. И в этом кошки настоящие мастера. Не хочешь присесть на минутку? Можно обращаться ко мне на «ты», меня зовут Марк». Удивленная этим предложением, она тоже назвалась и покраснела. «Я бы не хотела тебе мешать. Ты мне совсем не мешаешь. Я здесь новенькая, и на самом деле Нека-кафе открылось только вчера, но в нем все время что-то происходит», — взволнованно забормотала она. «Например, вчера, откуда ни возьмись, появился 8-й кот. Вон он». Она кивнула на черного пушистого кота, который развалился на полу пузом кверху, задрав лапы, всем своим видом выражая полнейшее доверие к миру. Марк лишь кивнул, как бы говоря, «В жизни происходит много странного». Видя, что Нагори собралась уходить, чтобы встретить новых клиентов, ожидающих у стойки, Марк поднял руку и сказал: «Вижу, вы ищете этим кошкам новый дом». «Да, это главная задача Нека-кафе. Судя по тому немногому, что я знаю о кошках, вообще не с ними, надо кое-что учитывать. Не мы выбираем кошку, которая нам нравится. А кошка выбирает человека, с которым желает разделить свою жизнь». «Значит», — улыбнулась Нагори, — «ты ждешь, когда тебя выберут?» «Что-то вроде того».